После тех ощущений, что дарили его объятия, ну и плюс легкие поцелуйчики, я совершенно потеряла нить из разговора и плюс как-то упустила нового человека в этом очень тесном кругу, а именно мою коллегу Гузееву. Черт побери! Вот так новость! Еще бы она не таращилась бы в мою сторону столь явно, я бы так и не обратила на нее внимания. Она же просто пожирала глазами. При таком освещении было непонятно, то ли в ее глазах сверкала ярость, то ли жадность и негодование, но Фейс явно требовал кирпича и в срочном порядке. Правда, она быстро взяла себя в руки, так же, как и Крис. Кристинкой буду звать. Отказалась от алкоголя. Ну, ясен же перец, что ее не привезли. Сама приехала. Видать, еще не отхватила свой кусок пирога после того, как испарился прежний шеф. А я вот от коктейльчиков отказываться не стала. И довольно скоро мне стало как-то все равно, что меня обнимают и шепчут на ушко всякие пошлости. Что? Ну, наконец-то ты услышала. А то я тут было подумал, что ты от этой феерии звуков оглохла немного. Проникновенно продолжал шептать мне на ухо эта симпатичная. А он все же ничего. Ох, Ланка, неприятности по сравнению с этим ничего. Просто пфук маленький. Ворон бы ты не ловила, рот раскрывший. А то сыр уже полетел в свободное падение. А этот лис, облизываясь, ждет. Потом алименты еще будет требовать. Вот и внутренний голос запаниковал. Все, с коктейлями я теперь буду на «вы» и перейду на «сок». А то что-то совсем слабину дала. Прямо даже стыдно за себя стало. Попыталась вырваться, но не тут-то было. Не оглохла, не переживай так, с улыбкой ответила я. Грабельки бы убрал, добавила я все тем же тоном, приправленный большим количеством сахара. «А то что?» — прищурившись, спросил он, поднося мою кисть к губам. «Вот же Дон Жуан хренов!» Я решила малость над ним поиздеваться. Высвободив руку, провела пальцем по его губам, облизнув свои губы, промурлыкала. А то останешься без самого главного, показывая глазами вниз. Пока он отвлекался, я взяла со стола двузубую вилку, которой вроде вскрывали устрицы, и нацелилась на его уязвимое место. Он как-то сразу скис и, стараясь не делать лишних движений, убрал свои руки. С грациозностью кошки я приподнялась и выскользнула из-за стола. Немного нагнувшись, прошептала этому чудику, что пошла в дамскую комнату. Попросив его не скучать, предварительно положив острый предмет на стол. Пришлось немного поплутать в поисках этой таинственной комнаты. И, к моему великому сожалению, Аллочка, которая знала дорогу, оказалась здесь раньше, демонстративно крася губы в яркий и стойкий цвет, который, сказать к слову, ей очень шел, и она об этом знала.